Он посмотрел вниз, не понимая, что же произошло. Снаружи ворчал мужик, пытаясь выдернуть нож, застрявший в гипсокартоне. Якубы судорожно ловил воздух ртом. Боль исчезла. Исчезло все, кроме звука его собственного дыхания. В комнате стало темнеть. Он начал терять сознание. Из последних сил нашарил телефон в кармане. На ощупь нажал 3 девятки. Якубас умолял о помощи на английском, литовском и русском. Голос слабел, силы кончались. Мужик пыхтел и матерился, безуспешно пытаясь выдернуть нож из стены. Его партнер отступил на шаг, откинул полу плаща и достал пистолет. Быстро взвел курок и прицелился в стену чуть выше торчащей рукоятки ножа. Первый увидел и отбил руку с пистолетом в сторону. «Не!» — голос был низкий и властный. «Никакого оружия! Не нам овом послу!» «Нет никаких стволов, ни на этом деле. Сербско-хорватский». Он уперся в стену ногой и выдернул нож. Выходя, лезвие перерезало Якубасу аорту. Струя мощно брызнула на стены, дверь, потолок, и быстро иссякла. Последнее, что увидел Якубас Петраускас, было огромное пятно крови на абажуре. Он упал. Глава 29. Помещение для проведения опросов несовершеннолетних находилось в отдельном здании на территории полицейского участка Хейлвуд. Спланированное для удобства детей, оно было оформлено и оборудовано как квартира, мебель, обои на стенах, картины в рамах. Все было не совсем низкого качества, но и не слишком дорогое. С детьми-свидетелями сначала проводили экскурсию по помещению, показывали кухню и туалетные комнаты, заодно и студию записи, смежную с комнатой опросов. Разъяснили, что по желанию в любой момент можно устроить перерыв. Как правило, родители не находились вместе с ними в комнате опросов, но детям сообщали, что мама или папа будут рядом, по другую сторону полупрозрачного зеркала, и все увидят. Исключение составляли, конечно, дела о жестоком обращении родителей с детьми. Мальчишка опрашивали поодиночке. Минки был по очереди последний. Он сидел, подложив под себя руки, в середине кресла, поставленного между двумя настенными видеокамерами в углах комнаты, и изучал окружающее широко раскрытыми глазами. У Минки были белокурые волосы, немного длиннее, чем у его старших друзей. Сегодня в честь особого случая мать уложила ему их с помощью геля и высушила феном. Просматривая запись в полной тишине, хотя комната отдела была забита людьми, Рикмен поразился невинности этого детского личика. Оно было удивительным образом не испорчено жестокостью существования. Минки беспрестанно жевал изнутри свою щеку, изредка кивая в ответ на вопросы инспектора по делам несовершеннолетних. Наоми Харт, уже предварительно просмотревшая запись, выделяла нужные куски, делала замечания, неинтересные места прокручивала. У них не было времени на необработанную информацию. Пресса зверски травила полицию с момента смерти Якубаса. Сообщество беженцев, те его члены, кто не был парализован ужасом, грозило возмездием. Даже Мирко Андрич высказал неодобрение в адрес работы полиции. Рикмен уже позвонил ему в этот день. «Если бы я не стал вам помогать, — заявил Андрич, — может, этот человек был бы сейчас жив. Может, и был бы». Ночью звонили на горячую линию. Мужской голос предложил информацию об убийствах. Акцент, вероятно, восточноевропейский. Якубас Петраускас был литовцем. Запросили распечатку всех звонков с его мобильного телефона за последние несколько недель. Сам телефон обнаружили на месте преступления. Кровь на кнопке с цифрой 9